Пештель, поэт Иоанна. Это стихи о молодом Пушкине, который, как известно, встречался с Пештелем, будущим декабристом, в Кишиневе. У них был разговор, о котором записано в пушкинском дневнике. И фразу из этого дневника я перевожу в этом стихотворении. Я пытался... Там записано одной фразой, где Пестель говорит Пушкину, что я душой материалист, но протестует разум. Ну вот я пытался изобразить этот разговор. Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало, а Пестель думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть, но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть, и молод, и не станет фарисеем. Он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Позвольте мне чубук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты. Но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий. И посему дворянство назначение хранить народа честь и просвещение. О да, ответил Пестель, если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство первое, забота сменить основы власти и закон. Увы, ответил Пушкин, тех основ не пожалеет разве Пугачев. Мужицкий бунт бессмыслен. За окном, не умолкая, распевала Анна, и пахнул двор соседом молдавана, бараньей шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца, и голос был высок, вот-вот сорвется. А Пушкин думал, Анна, боже мой. Но не борясь, мы потакаем злу, заметил Пестель, бережем тиранство. «Ах, русское тиранство, дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу», — ответил Пушкин. «Что за резвый ум?» — подумал Пестель. «Столько наблюдений и мало основательных идей. Но тупость рабства сокрушает гений». «На гении отыщется злодей», — ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, о Салоне, о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движении князя Ипсиланти. Заговорили о любви. Она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения, полезна лишь для граждан умножения, и, значит, тоже в рамки введена. Тут Пестель улыбнулся. «Я душой материалист, но протестует разум». С улыбкой он казался светлоглазым, и Пушкин вдруг подумал, в этом соль. Они простились, Пестель уходил по улице разъезженной и грязной, и Александр разнеженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил, шел русский брут. Глядел вослед ему российский гений, с грустью без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро, хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник. О разуме и сердце. Лоб наморщив, сказал себе, он тоже заговорщик, и некуда податься, кроме них. В соседний двор вползла коруца цугом, залаял пес, на воздухе упругом качались ветки, полные листвой, стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся. Анна, боже мой. Там есть записки?